«Карцер», — с ощутимой злостью в голосе ответил я, заглядывая в одно из окошек. «Здесь держат тех, кто не хочет подчиняться. Пустая комната без окон, голые стены, на полу, тонкий матрас. Дверь в соседнюю камеру была открыта, и на одной из стен виднелись засохшие бурые пятна. Кровь, я прикоснулся к стене. Воевода, привлек мое внимание Михаил, указав на тяжелую резиновую дубинку, лежащую на полу. Я почувствовал, как внутри поднимается холодная ярость. Эта так называемая лечебница была лишь ширмой для пыток и насилия. Здесь мучили и ломали людей, превращая их в безвольных рабов. Елецкий и его приспешники заслуживали не просто поражения, они заслуживали смерти. Слушайте внимательно, мой голос стал жестким. Меняем правила. Никакого сочувствия к персоналу больницы. Всю охрану ликвидировать. Они знали, что здесь творится, и все равно продолжили работать. Бойцы молча кивнули, в их глазах я видел такую же холодную решимость. В дальнем конце коридора послышались голоса, и мы бесшумно сократили дистанцию, ожидая появления врагов. Из-за угла вышли двое охранников, что-то оживленно обсуждая. Они не успели даже заметить нас, Михаила и Евсей сработали одновременно, навалившись на противников с ножами. Один рассек горло, щедро заливая пол кровью. Второй с хрустом вошел под нижнюю челюсть. Тела рухнули на бетонный пол с глухим стуком. За углом обнаружился еще один пост охраны. На столе стояла чашка с недопитым кофе. Рядом лежал журнал с пометками. «Здесь записи о допросах», – пробормотал я, быстро просматривая страницы. «Вот он, камера 7, допрос ведет Маркин». Мы бросились к указанной камере. Уже у двери услышали приглушенные голоса и звук удара. Я жестом приказал бойцам занять позиции, а сам встал у двери, доставая нож. «В последний раз спрашиваю», — донесся из-за двери низкий мужской голос, «кто еще знает о наших экспериментах?» Ответа не было слышно, лишь сдавленный стон. Затем снова удар и вскрик. Я кивнул Федоту, который одним движением открыл дверь. Ни медля ни секунды, я ворвался внутрь и шагнул к крупному мужчине в форме охраны, державшему в руке окровавленный кастет. Одним плавным движением я вогнал лезвие ему под лопатку, даже не дав обернуться. Противник дернулся, засипев, но я надавил на рукоять, вгоняя ее еще глубже. С грохотом он рухнул на бетонный пол. В центре комнаты, привязанный к стулу, сидел Святослав. Его лицо представляло собой сплошное месиво синяков, один глаз полностью заплыл, губы были разбиты, одежда пропиталась кровью и потом, «Эх, кузен, и почему мы всегда встречаемся при таких обстоятельствах?» произнес я, быстро разрезая веревки на его запястьях. «Пэррахар», Святослав с трудом сфокусировал взгляд, «ты все-таки пришел». «Разумеется, я помог ему подняться, думал, брошу тебя здесь, прости», он закашлялся, сплевывая кровь. Я рассказал им все, что знал, не выдержал. «Ерунда», отмахнулся я, «главное, что ты жив». «Их эксперименты — это чудовищно», Святослав попытался выпрямиться, морщась от боли. «Елецкий уехал, но управляющий Голубев все еще здесь, и документы, все доказательства». «Хорошо», я кивнул, принимая решение, «тогда не будем тратить время». Я достал мегафон и набрал номер отца. «Нужна помощь», сказал я, когда Игнатий ответил. «Пришли два грузовика по координатам, которые сейчас отправлю. В качестве водителя используй спасенных магов». «Сделаю», голос отца звучал встревоженно. Он явно хотел задать больше вопросов, но также понимал, что сейчас не самое подходящее время. Поэтому Игнатий произнес: «Тимур с пятеркой бойцов выехал в сторону Сергиева Посада час назад». «Отлично, жду». Я завершил звонок и повернулся к кузену, который с помощью Евсея уже стоял на ногах. «Зачем тебе грузовики?» — спросил Святослав, вытирая кровь с лица. «Вижу, мозги у тебя работают, несмотря на побои», — усмехнулся я. «Елецкий потратил годы, собирая все это. Я обвел руками окружающее пространство. Я заберу результаты его работы за одну ночь. Фонд достаточно нажился на чужих страданиях. Теперь настала пора разорить это рабовладельческое гнездо. Людей освободить, документы изъять, ресурсы конфисковать. Пусть боярин вернется к пустым стенам». Глава 17. «Идем дальше», бросил я, отворачиваясь от поверженного тюремщика. «Нужно проверить остальные камеры. Здесь могут быть и другие пленники». Мы распределились по коридору, проверяя каждую дверь. Всего мы насчитали 12 камер, 4 из которых были заняты. В одной сидел пожилой мужчина с седыми волосами и коротко подстриженной бородой. В соседней обнаружилась женщина лет 40 с потухшим взглядом. Третья камера была заперта прочнее остальных. За дверью с двойным замком мы нашли мужчину средних лет, который лежал на полу, сжавшись в комок. Все его тело покрывали синяки и кровоподтеки, следы от ударов той самой резиновой дубинки, что я видел ранее. «Кто вы такие?» Он с трудом поднял голову, щурясь в мерцании света камня. «Те, кто пришел вытащить всех вас отсюда», — ответил я, помогая ему подняться. Он оказался работягой из Сергиева Посада, который вначале обрадовался тому, что фонд выкупил его из долговой тюрьмы, но когда увидел, что они творят с работниками, попытался подбить товарищей на бунт, за что и был отправлен на перевоспитание. «Сколько ты здесь просидел?» — спросил я. «Недели две», — он поморщился от боли. «Точно не скажу, время здесь течет иначе, особенно когда тебя лупит через день». В четвертой камере нашлась совсем молодая девушка, Анфиса, 18 лет. Ее вина заключалась лишь в том, что она обладала редким талантом и могла чувствовать эмоции других людей. Фонд планировал использовать ее способности для выявления непокорных среди пленников, но вначале хотел добиться от нее безусловного повиновения. «Вы знаете планировку здания?» – спросил я освобожденных, когда мы собрались в коридоре. Один из бедолаг кивнул. «Меня пару раз водили к управляющему на допросы. Я могу провести вас», – второй добавил. «А я знаю, где находятся жилые помещения персонала, на втором этаже административного крыла». «Отлично», я повернулся к своим людям. «Теперь у нас есть проводники». Мы поднялись по лестнице, следуя их указаниям. Святослав держался на ногах благодаря поддержке Гаврилы, но даже в таком состоянии он не переставал бормотать о документах, которые необходимо захватить. «В кабинете управляющего Голубева», шептал он, «есть папка с отчетами для руководства фонда. Там доказательства всех преступлений». Внезапно в амулете связи раздался взволнованный голос Карпова. «Шеф, чисто не получилось. Патрульный зашел проверить пост. Пришлось устранить, но он успел активировать тревогу». В тот же момент по всему зданию завыли сирены, и коридор залило красным мерцающим светом. «Все, хватит красться, я выхватил автомат. План меняется. Теперь работаем быстро и громко. Федот, Гаврила, прикрывайте фланги. Михаил, Евсей, в арьергарде». Мы ускорились, почти перейдя на бег. На первой же развилке столкнулись с тремя охранниками, которые выскочили на звук сирены. Фактор неожиданности был на нашей стороне, короткая очередь из автомата уложила их прежде, чем они успели среагировать. Грохот выстрелов в тесном пространстве коридора оглушил нас, эхом отдаваясь от стены и отзываясь звоном в ушах. Приклад привычно врезался в плечо, гася отдачу. В ноздри ударил резкий запах пороха, смешавшийся с металлическим привкусом крови. На лестнице между вторым и третьим этажами нас встретил маг в форме старшего охранника. Личный телохранитель управляющего, как его позже идентифицировал Святослав. Пиромант метнул в нашу сторону огненные сгустки, но я рассек их ударами клинка. Учитывая, что автоматную очередь принял бы на себя его защитный барьер, я решил действовать иначе. Вместо стрельбы активировал молниевый скачок, мгновенно переместившись прямо за спину мага. Вкладывая всю силу в удар, взмахнул саблей, и та с определенным трудом, но все же вспорола чужой щит, а вместе с ним и загривок врага, едва не обезглавив его. Чужая голова повисла на жгутах мышц и кожи, а ее хозяин рухнул на пол, как куль с картошкой. После того, как была поднята тревога, необходимость таиться пропала, как и воздерживаться от применения магии. Враги так или иначе тщательно здесь все изучат, однако я не планировал оставлять им хоть какие-то следы. На третьем этаже на нас выскочил второй маг. В ответ на автоматную очередь он создал защитный барьер, но я метнул каменный клинок, который пробил его конструкцию и с хрустом вонзился в живот противника. Тот всхлипнул, теряя концентрацию, и автоматный выстрел поставил жирную точку в его судьбе. «Здесь разделяемся», — скомандовал я, когда мы достигли просторного холла. «Михаил, Евсей, забирайте освобожденных и прочешите жилые помещения персонала. Найдите управляющего, но берите его живым. Карпов, присоединись к ним. Федот, Гаврила, вы со мной и Святославом, идем в кабинет за документами». Наша четверка устремилась по правому коридору, следуя указаниям моего кузена. Через две минуты мы оказались перед массивной дубовой дверью с медной табличкой. Внутри нас ждало неприятное открытие. Рабочий стол управляющего буквально рассыпался на части, превратившись в труху. Все документы, лежавшие на нем и в ящиках, обратились в пепел. В воздухе висел характерный запах горелой бумаги и магического катализатора. Проклятие! Я стиснул кулак. Артефактная защита. Скорее всего, Елецкий активировал самоуничтожение, как только сработала сигнализация. Святослав, опираясь на плечо Гаврилы, покачал головой. Не страшно, Прошка. Главное, я помню. Я просмотрел солидную часть документов, прежде чем меня схватили. Рассказывай, я подошел ближе. Они проводили эксперименты с реликтами, начал Святослав. Использовали комбинации агнолии, лютоверса, хорнецы, мараники, костеницы и перелиста для создания усовершенствованных бойцов. Из 100 подопытных 27 погибли, остальные распределены по разным программам. Что-то еще. Святослав понизил голос, хотя в комнате были только свои. Главное не это. За фондом стоит гильдия целителей. Я замер на месте. Ты уверен? Абсолютно, кивнул кузен. Я нашел в документах прямую переписку между Елецким и Верховным Целителем Виссарионом Соколовским. Гильдия использует фонд как прокладку для своей незаконной деятельности. У них есть подобные лечебницы в каждом крупном княжестве, но, насколько я понимаю, направления везде разные. Здесь выращивали чернотравы, пытаясь модифицировать людей в идеальных воинов. В моей голове кусочки мозаики начали складываться воедино. Джованни Альбинони, наш итальянский доктор, оказался в долговой тюрьме после конфликта с гильдией. Целитель Георгий Светов, которого мы спасли из лаборатории князя Терехова, рассказывал, что попал туда после того, как гильдия разорила его частную клинику в Муроме. Похоже, этот спрут протянул щупальца в самые разные уголки содружества. «Значит, мы бьем не просто по одному фонду», – медленно произнес я, осмысливая информацию. «Мы задеваем целую систему». «Именно», – подтвердил Святослав. «И я уверен, что гильдия этого так не оставит». Я криво усмехнулся. «Пусть приходит. Будем решать проблемы по мере их поступления». В этот момент амулет связи на моей шее завибрировал, и я услышал взволнованный голос Гаврилы. «Воевода, мы нашли управляющего. Вам нужно это увидеть. Срочно. Где вы?» – коротко спросил я. «Второй этаж. Шестая дверь слева от лестницы». Я кивнул своим. «Идем». Что-то произошло. Мы поспешили по коридору, следуя указаниям. Святослав все еще опирался на плечо Федота, но даже в таком состоянии не желал оставаться в стороне. Когда мы добрались до указанного помещения, я увидел типичную спальню управляющего, просторную, с дорогой мебелью и приглушенным освещением. Однако внимание сразу привлекала фигура на полу. Там, раскинув руки, лежал высокий худощавый мужчина средних лет в дорогом халате. Его мертвые глаза смотрели в потолок, а между губ виднелся вывалившийся посиневший язык. Большие залысины блестели, отражая мягкий свет. Михаил и Карпов стояли рядом с телом, бессильно опустив оружие. «Что здесь произошло?» Я оглядел присутствующих. Карпов выпрямился и отрапортовал. «Мы захватили его живым, воевода. Скрутили руки, собирались позвать вас для допроса, но он вдруг начал дергаться и хрипеть. Через несколько секунд перестал дышать. Полагаю, у него была капсула с ядом», предположил бывший военный. «Успел раскусить, когда понял, что попался». Я покачал головой, ощутив отголоски магии, и опустился на одно колено рядом с телом. Аккуратно повернул голову мертвеца и внимательно осмотрел область за правым ухом. «Не капсула», — протянул я, обнаружив то, что искал. «Вот оно». За ухом Голубева виднелась крохотная металлическая точка, почти незаметная для обычного глаза. «Что это?» — склонился Евсей. «Имплантированный артефакт-убийца», — ответил я, выпрямляясь. «Его активировали дистанционно. Кто-то очень не хотел, чтобы Голубев попал к нам в руки. И этим кем-то наверняка был Елецкий. Значит, он каким-то образом не просто получил сигнал тревоги, а увидел то, что происходит в стенах усадьбы и понял, что его грязный секрет может быть раскрыт. Хотя, возможно, управляющий сам сообщил ему, что дело плохо. Тем самым подписал себе приговор. То есть они знают, что мы здесь», — напрягся Михаил. «Возможно, сработал автоматический механизм», — возразил я, хотя сам в это не верил, ведь никто из персонала не погиб после активации первой тревоги из-за действий Святослава. «Проверьте остальной персонал». Через 15 минут мои опасения подтвердились. Все сотрудники лечебницы, от охранников до медсестер, были мертвы. У каждого обнаружился такой же крошечный артефакт за ухом. кто-то очень методично зачистил всех свидетелей, не оставив никого, кто мог бы заговорить. «Прошка, Святослав дернул меня за рукав, есть еще медицинское крыло. Я видел запертую дверь с охраной во время экскурсии. Там держат подопытных. Они могли бы стать свидетелями». Я кивнул. «Веди». Мы направились к указанной двери. Массивную стальную преграду с магическими защитными рунами пришлось вскрывать с помощью сумеречной стали. За ней обнаружился длинный коридор с рядами палат. «Осторожно», — шепнул Святослав. «Я слышал, что некоторые из них неадекватны». Мы начали осмотр комнат. В первой же, отперев дверь, обнаружили мужчину лет 30 с неестественно развитой мускулатурой. Его голова казалась непропорционально маленькой по сравнению с гипертрофированным телом. Увидев нас, он испустил нечленораздельный рев и бросился вперед, сметая мебель на своем пути. «Назад!» — крикнул я, отталкивая Святослава. Федот и Гаврила открыли огонь, но человек-мутант продолжал движение, даже получив несколько пуль в корпус. Только точный выстрел в голову остановил его. «Черт возьми, что они с ним сделали?» — выдохнул Евсей, глядя на безжизненное тело. «К сожалению, это был только первый. Из 20 обнаруженных нами подопытных 18 оказались в схожем состоянии, агрессивные, потерявшие рассудок, с явными признаками физических мутаций. Один за другим они бросались на нас при малейшем контакте, не реагируя на слова, не пытаясь защищаться, только нападая с бездумной яростью. Мы были вынуждены ликвидировать их всех. Тяжело убивать людей, которые сами стали жертвами чудовищных экспериментов, но выбора не было. Они представляли слишком большую опасность, и я никак не мог понять, каким образом персонал лечебницы взаимодействовал с этими бедолагами. Использовали некий успокаивающий артефакт, распыляли газ-транквилизатор, осматривая тела, я отмечал странные изменения. У одних кости казались настолько плотными, что с трудом проминались под нажимом, у других мышцы имели неестественную структуру, у третьих кожа приобрела странную текстуру, напоминающую чешую. И вот это фонд признал успешным результатом, с ужасом прошептал Святослав, глядя на очередное тело. Они считали это достойным для дальнейших исследований. Я не ответил, слова были не нужны. Наблюдая за подопытными, я размышлял, почему организаторы этой скотобойни не имплантировали им такие же смертельные артефакты, как персоналу. В голове выстраивались две наиболее вероятные теории. Первая – банальная экономия ресурсов. Подобные артефакты, способные убить носителя по удаленному сигналу, требуют редких материалов. Скорее всего, для их создания нужны дорогостоящие реликты, такие же кристаллы эссенции, причем не обычные белые, а более редкие разновидности, черные или пурпурные. Ни один рациональный руководитель не станет тратить такие ценные ресурсы на десятки подопытных, когда достаточно обезопасить лишь персонал, владеющий конфиденциальной информацией. Вторая причина выглядела еще циничнее, но оттого не менее вероятной. Эти люди – простолюдины, бывшие должники, бездомные, маргиналы. Кто поверит их словам? Даже если они расскажут правду о проводимых здесь экспериментах, любой аристократический суд отмахнется от показаний этих неблагонадежных элементов. В мире, где слово аристократа всегда перевешивает свидетельство десятка простолюдинов, их показания просто не имеют веса. Терехова, для сравнения, задело лишь потому, что против него выдвинули обвинения такие же аристократы, пусть и более худородные. Елецкий и стоящая за ним гильдия целителей, несомненно, учли оба фактора. Зачем тратить ресурсы на людей, чьи слова все равно никто не воспримет всерьез? Такая расчетливость и хладнокровие лишь укрепляли мою решимость довести начатое до конца. Только двое из обнаруженных подопытных сохранили рассудок, женщина средних лет по имени Марина и юноша лет 20, представившийся Дмитрием. Оба находились в изолированных палатах с особо прочными дверьми. Оба демонстрировали следы физических изменений, но гораздо более утонченного характера, чем у остальных. Их движения казались неестественно быстрыми и точными, чем у обычных людей. Когда Дмитрий оперся на стальную дверную ручку, металл слегка деформировался под его пальцами. Марина при виде нас метнулась вглубь комнаты так быстро, что охотники не успели отследить ее движение. В глазах обоих подопытных читалось осознание собственной измененной природы. Они понимали, что уже не совсем люди, но, в отличие от остальных, сохранили рассудок и человечность. «Нас недавно перевели из теплиц», — объяснила Марина, — «когда мы освободили их, реагировали не так, как остальные. собирались использовать для других опытов. Ваши показания будут бесценны, но пока нужно освободить тех, кто работает в теплицах. Выйдя из главного здания, мы пересекли двор, направляясь к невысоким деревянным постройкам, расположенным неподалеку от теплиц. Охраны у бараков не было, видимо, все силы были стянуты к главному зданию после срабатывания тревоги, там и погибли от рук того, кто должен был их возглавлять. Первый барак оказался запертым снаружи массивным навесным замком. Одного удара саблей хватило, чтобы его сорвать. Я распахнул дверь. В нос ударил спертый запах немытых тел, дешевой еды и сырости. Внутри в полумраке на двухъярусных койках жались люди, мужчины и женщины разного возраста, все в одинаковых серых робах. «Кто вы такие?» – раздался хриплый голос, и к нам шагнул сухопарый мужчина лет 50. «Враги тех людей, которые над вами издевались», – ответил я, – «мы пришли вас освободить». Мои слова вызвали гомон и галдеж. Кто-то бросился к двери, другие остались на местах, с недоверием глядя на нас. Наш вид, с автоматами, в масках не слишком-то способствовал спонтанному доверию. С другой стороны, для хлебнувших горя людей любые перемены были к лучшему. Тихо. Мой голос перекрыл шум. Вы под моей защитой. Фонд добродетели больше не контролирует это место. Второй барак мы вскрыли так же быстро. Там обнаружилось еще 17 человек в таком же состоянии. Собрав всех рабочих, 35 человек, на небольшой площадке между бараками, я взобрался на перевернутый ящик, чтобы меня было видно, и заговорил. Слушайте внимательно. Я прибыл сюда, чтобы спасти моего человека, которого фонд захватил и пытал. Охрана ликвидирована, персонал мертв, руководство бежало. Вы свободны. Повисла тишина, затем раздались неуверенные возгласы. Сухопарый мужчина из первого барака выступил вперед. Нам уже обещали свободу однажды, его голос был полон горечи. А вместо нее мы получили кабалу. Почему мы должны верить вам? Потому что у вас нет другого выбора, ответил я прямо. Но я не заставляю вас идти со мной. Можете разбрестись по лесам или вернуться в долговые тюрьмы, откуда вас выкупил фонд. Правда, не удивлюсь, если они найдут вас снова. Фонду не нужны свидетели. Я предлагаю другое, защиту и дом в моем поселении. Честную работу, честную плату и уважение. К сухопарому присоединилась крепкая женщина средних лет. Красивые слова. И что от нас потребуется взамен? То же, что я требую от всех своих людей. Я оглядел освобожденных. Трудиться на благо общины, соблюдать правила и защищаться от врагов, если потребуется. Никаких экспериментов, никакого рабства. Можете быть уверены, я видел, что они делали в медицинском крыле. Я не имею с этим ничего общего. Тут вперед выступили освобожденные из карцера люди. Они подтвердили мои слова, рассказав, как мы уничтожили охрану и разбили их кандалы. Толпа заволновалась, и среди рабочих началось обсуждение. Постепенно недоверие сменялось надеждой. Моя прямота и отсутствие сладких обещаний, похоже, производили более сильное впечатление, чем цветистые речи вербовщиков фонда. Внезапно из толпы раздался крик. «А что насчет стукачей? Вы знаете, что среди нас есть предатели?» Пожилая женщина указала на плотного мужчину, стоявшего в стороне. «Вот Семен из нашего барака. Он докладывал охране о каждом разговоре, о каждом недовольном. Из-за него троих забрали, и мы их больше не видели». Из другой группы рабочих выступила молодая женщина с длинным шрамом через всю щеку. «У нас тоже есть такой, Василий», — она кивнула в сторону тщедушного мужчины с бегающими глазами. «Лижет сапоги охранникам, а по ночам щупает девчонок, когда думает, что все спят. Если кто жаловался, на следующий день оказывался в карцере». Семен попытался что-то возразить, но его слова потонули в гневных выкриках. Василий даже не пытался оправдываться, только втянул голову в плечи, словно ожидая удара. Я слушал обвинения и видел, что они не голословны. Слишком много конкретных фактов, слишком искренний гнев. Один из рабочих рассказал, как Семен выдал охране их разговор о побеге, в результате чего организатора забрали в медицинское крыло. Другая женщина со слезами описывала, как Василий донес на ее брата, когда тот пытался спрятать кусок хлеба для больной сестры. «Займись», — я кивнул бывшему военному. Карпов понял меня без слов, подошел к Семену и Василию, схватил обоих за шиворот. «Пройдемте, господа, разговор есть». Я не стал отдавать прямого приказа о ликвидации, но и так было понятно, люди, предавшие своих товарищей из страха или ради привилегий, воспользовавшиеся возможностью безнаказанно третировать своих же собратьев по несчастью, не заслуживали места в моем остроге. К сожалению, древние были правы, когда сказали, что раб мечтает не о свободе, а о собственных рабах. Итак, продолжил я, когда Карпов увел предателей, мое намерение – вывести отсюда все ценное и полезное, оружие, оборудование, припасы, документы. Все, на чем держалась эта мерзость, будет служить нам. Фонду не останется ничего. Эти слова встретили одобрительным гулом. Рабочие, подвергавшиеся унижениям и эксплуатации, были рады мысли о том, что их мучители лишатся всего. В теплицах выращивают редкие чернотравы, подал голос худощавый старик с окладистой бородой. Их обязательно нужно забрать, особенно семена. Агнолия, лютверс, перелист, хорнеция, мараника и костеница, все это дорого стоит. Именно так и поступим, кивнул я, но мне потребуется ваша помощь. Вы знаете эти растения лучше нас и хорошо понимаете, как с ними обращаться. Рабочие с готовностью согласились. Мы разделились на группы. Часть пошла со мной в теплицы, другие с Федотом и Гаврилой занялись складами, третьи с Михаилом и Евсеем, оружейной. В теплицах я был поражен разнообразием реликтов. На аккуратных грядках рядами росли чернотравы разных видов, от известной мне костеницы до незнакомых экземпляров, тех самых агнолий, лютверса и перелиста. Рабочие быстро и умело выкапывали целые кусты и цветы, укладывая их в специальные контейнеры, наполненные бесценной тлен землей. Именно ее использовал фонд, чтобы ускорить рост чернотрав. Вот здесь семенной фонд, показал бородатый старик, открывая дверь в небольшое помещение. Тут семена всех реликтов, которые фонд собирал годами. Внутри мы обнаружили сотни аккуратно маркированных пакетиков, целое состояние для того, кто знает цену этим редкостям. Тем временем другие группы тоже не сидели без дела. Магафон завибрировал, звонил Федот. «Боярин, вы не поверите, что мы нашли на складах. 15 ящиков с консервами, 2 десятка мешков крупы, сахар, соль, мука, всего на полгода хватит. А еще медикаменты, инструменты, бытовая химия». Евсей доложил об оружейной. «Автоматы, пистолеты, ящики с патронами, даже несколько гранат. Похоже, они готовились к осаде. Вот только к бесшумному штурму оказались не готовы. Дилетанты». Через полтора часа после начала работ мой магафон снова завибрировал. На связи был Тимур Черкасский. «Воевода, мы прибыли в Сергиев Посад с подкреплением. Что дальше? Обеспечь безопасность Полины и магазина», — коротко ответил я. «Возможно, ответное нападение фонда». «Понял. Выполняю», — отчеканил маг и отключился. Мы продолжили работу. К основному списку трофеев добавились еще несколько важных находок. 10 ящиков с алхимическими ингредиентами, коллекция магических кристаллов, лабораторное оборудование и, что удивительно, библиотека любопытных книг по целительству и артефакторике из личной коллекции управляющего. Еще час и трофеи были собраны. В этот момент к усадьбе подъехали два грузовика. За рулем первого сидел Валентин Вельский, геомант, коренастый мужчина с глубокими морщинами на лице, выглядевший старше своих 40 лет. Вторым управлял Степан Безбородко, пиромант, крепко сложенный мужчина с ожогами на руках и шрамом через всю щеку. В кабине с каждым из магов сидели по две валькирии с автоматами. «Все по вашему приказу, воевода», — отсалютовал Вельский, выпрыгивая из кабины. «Два грузовика, как вы просили, и боевое сопровождение». Погрузка шла быстро и слаженно. Первыми грузили ящики с оружием и боеприпасами, затем лабораторное оборудование и алхимические компоненты, потом контейнеры с реликтами. Продовольствие и бытовые предметы заняли оставшееся место. 35 освобожденных рабочих, двое подопытных, четверо спасенных из карцера, я подытожил список пассажиров. Размещайтесь в кузовах как можете. Ехать прилично, но это лучше неволи. Когда погрузка была завершена, я собрал своих людей. Тимур с подкреплением уже в городе. Мы же возвращаемся в Сергиев Посад. Отправив грузовики в путь, я поджег особняк с нескольких сторон, после чего мы сели в наш внедорожник и тронулись в сторону города. Святослав, несмотря на побои, держался молодцом и даже нашел в себе силы шутить. «Прости за приглашение на такую тухлую вечеринку, кузен. В следующий раз выберу место получше. Уж постарайся», — улыбнулся ему я. «Но мы не в обиде. Это было весьма прибыльно». Уже после въезда внутрь городских стен Сергиева Посада мой магафон завибрировал снова. На экране высветилось знакомое имя — Трофимов, специалист по особым поручениям при канцелярии князя Оболенского. Боярин Платонов, официальный голос Владимира звучал непривычно серьезно. Его светлость просит вас прибыть на личную аудиенцию. Незамедлительно. Глава 18. Полина Белозерова поправила за ухо выбившуюся прядь каштановых волос и с тревогой посмотрела в окно. Прошло уже несколько часов с момента отъезда Прохора, но от него не было никаких вестей. Конечно, ей хотелось верить, что все пройдет гладко, но интуиция подсказывала, что спасение Святослава из лап фонда добродетели не может обойтись без осложнений. Хватит нервничать. Сейчас Прохору не нужны твои переживания, а вот хорошо защищенный магазин, вполне. Следуя инструкциям, полученным перед отъездом Прохора, гидромантка сразу активировала защитные чары на окнах и дверях. В тот момент с тихим гудением по периметру помещения пробежали слабые голубоватые искры. Первый контур защиты был активирован. Прохор называл это режимом осады. «Осада, значит», — Полина вздохнула, оглядывая пустое помещение магазина. «Что ж, по крайней мере, можно заняться бумагами. Все лучше, чем считать минуты». В подсобке аристократка открыла большой деревянный ящик, куда последние недели складывали всю приходящую корреспонденцию. Никто не успевал ее разбирать. Прохор был слишком занят планированием операций против большелопофа и борьбой с лживыми слухами об угрюмихе, а у самой Полины хватало забот с регистрацией новых переселенцев. «Господи, какая гора!» Она с досадой поморщилась, перенося ящик в основное помещение. «Придется сортировать». Устроившись за конторкой, молодая женщина принялась разбирать письма. Большинство конвертов были плотными, дорогими, часто надушенными. Такие обычно использовались для официальных приглашений. Аристократия Содружества, несмотря на наличие эфирнита и магафонов, предпочитала придерживаться традиций в вопросах этикета. Первый конверт, розовый с золотым тиснением, благоухал лавандой так сильно, что вызвал у девушки приступ чихания. Осторожно вскрыв его ножом для бумаг, Полина извлекла плотный листок с витиеватым почерком. «Многоуважаемому боярину Платонову, с искренним восхищением имею честь пригласить вас на скромный музыкальный вечер в моей усадьбе Тихие воды. Моя дочь Александра, выпускница столичной консерватории, будет исполнять произведения классиков. Была очарована нашей беседой на званом ужине у графа Бутурлина и надеюсь продолжить наше знакомство в более камерной обстановке. О себе могу сообщить, что являюсь вдовой боярина Белиутова, владею двумя поместьями и не обременена излишними родственниками. С нетерпением ожидаю вашего визита. Искренне ваша, боярыня Екатерина Белиутова». Полина нахмурилась и отложила приглашение в сторону. Следующий конверт, бледно-голубой, источал аромат фиалок. Внутри обнаружилась карточка с золотым обрезом. «Цветущая и одинокая вдова приглашает боярина Прохора Игнатьевича на интимный ужин при свечах в моих личных покоях. Многие говорят, что я сохранила свежесть и красоту юности, даже сейчас многочисленные поклонники осаждают меня при выходе в свет. О себе могу сообщить, что владею свечным заводиком, двумя пароходами и просторным особняком в центре города. Уже 3 года как вдовствую и, признаться, очень устала от одиночества. Моя племянница Наталья развлечет нас музыкой на фортепиано, но обещаю, после ее выступления мы останемся наедине для более глубокой беседы. Говорят, вы человек действия, а не слов. Мне это очень импонирует. С нетерпением жду встречи. Ваша в любом смысле этого слова, боярыня Светлова». «Еще одна», — фыркнула Полина, бросив карточку на стол с большей силой, чем требовалось. Один за другим девушка вскрывала конверты, и почти в каждом обнаруживалось приглашение с плохо завуалированным предложением о сватовстве к Прохору. Иногда прямое, иногда обходительное, но всегда прозрачное в своих намерениях. «Честь имею приветствовать вас, уважаемый Прохор Игнатьевич. Наша краткая беседа на вечере у Бутурлиных оставила самое благоприятное впечатление. Редко встречаю столь серьезных и ответственных молодых людей, что вселяет в меня надежду на светлое будущее нашей отчизны. Позвольте пригласить вас на званый ужин в моем поместье Дубравное в эту субботу. Планируется небольшой прием в узком кругу друзей и соратников. Моя дочь Виктория, только окончившая Смоленскую академию с отличием по направлению боевой магии, проявила интерес к вашим новаторским методам укрепления пограничных территорий. Девочка пошла в меня, прямолинейно и дисциплинированно, что редкость для современных барышень. С надеждой на положительный ответ и перспективное знакомство, граф Горчаков Константин Альгердович, полковник в отставке. Боярышня Маргарита Скачкова приглашает уважаемого боярина Платонова на праздник весны в имении ее отца. Несмотря на юный возраст, 18 лет, я славлюсь рукоделием и кулинарным мастерством, отличаюсь скромностью и хозяйственностью. Приданое составляет текстильную мануфактуру и мельницу на реке Сход. Безумие какое-то. Полина швырнула очередной конверт в растущую стопку отвергнутых приглашений. Ее щеки пылали, а губы сжались в тонкую линию. Эти бесстыжие хищницы набросились на Прохора, словно свора голодных волчиц, стоило его имени замелькать в светских хрониках. Хотя гидромантка пыталась убедить себя, что ее раздражение вызвано исключительно вульгарностью этих писем, она не могла отрицать укол ревности. После недавнего разговора с Прохором, когда он мягко отверг ее чувства, аристократка испытывала смешанные эмоции, обиду, смущение и какую-то странную освобожденность. Но это не означало, что ей было приятно читать все эти прозрачные намеки на брак. В любом случае, он вряд ли заинтересуется подобными предложениями, пробурчала она, вскрывая следующий конверт. Семейство купца Виноградова устраивает ярмарку в своем имении и было бы счастливо, если бы боярин Прохор Игнатьевич почтил мероприятие своим присутствием. Дочь купца, Варвара, недавно окончившая гимназию, будет лично сопровождать гостя. Полина с отвращением бросила и это приглашение. Ее возмущало, что женщины, или их родители, оценивают себя как товар на ярмарке, перечисляя свои достоинства и богатства, словно продавая породистых лошадей или гончих. Неужели они думают, что человека вроде Прохора можно привлечь таким примитивным способом? В самом низу стопки гидромантка обнаружила конверт с княжеской печатью. В отличие от прочих, он не был надушен и выглядел строго официальным. Внутри лежал лист плотной бумаги высшего качества с золотым тиснением. Его светлость князь Матвей Филатович Оболенский и княгиня Ольга Дмитриевна имеют честь пригласить боярина Прохора Игнатьевича Платонова на торжественный городской бал по случаю 200-летия подписания торгового договора между Сергиевым Посадом и Владимиром. Мероприятие состоится в главном зале княжеского дворца в следующую субботу. Начало в 8 часов вечера. Княжеский бал. Полина задумчиво покрутила приглашение в руках. «Интересно, мне тоже прислали такое, или считают, что мы придем вместе?» Она отложила княжеское приглашение отдельно от остальных. В отличие от прочих, этот бал представлял собой значимое светское событие и мог быть полезен для укрепления положения угрюма. К тому же, присутствие на таком мероприятии позволило бы оценить настроение знати по отношению к Прохору после недавних скандальных публикаций. Закончив сортировку писем, Полина откинулась на спинку стула, рассеянно глядя перед собой. Все эти брачные приглашения, хоть и раздражали ее, но также заставляли задуматься о собственных чувствах и перспективах. Может, стоит еще раз поговорить с Прохором на чистоту? Попытаться убедить его дать им шанс, или хотя бы открыто заявить свои права на светском балу, чтобы отвадить назойливых невест. Девушка тряхнула головой, отгоняя сомнения. Сейчас главное – дождаться его возвращения, а разобраться с этими навязчивыми вдовушками и купеческими дочками они еще успеют. Я повернул Муромец в сторону дворца, оставив позади пыльные улицы города. Приглашение князя не стало для меня неожиданностью. Несколько удивила лишь настолько быстрая реакция Оболенского. После сегодняшних событий было бы странно, если бы правитель Сергиева Посада не пожелал поговорить. Вопрос лишь в том, каким будет этот разговор. Меня позвали, чтобы арестовать или допросить. Стоило ли вообще совать голову в ловушку или стоило как можно быстрее покинуть город? И что потом? Бегство – признак вины. После него не удастся сохранить ни представительство в городе, ни нормальную торговлю. В сложной политической ситуации я считал Оболенского единственным союзником, но до конца его реакции предугадать не мог. Расписной княжеский дворец вырастал впереди, сверкая позолотой куполов и благородной сдержанностью серого камня. Хорошо укомплектованный охранный пост у центральных ворот внимательно осмотрел мою машину, но, видимо, я значился в списке гостей, потому что меня пропустили на внутреннюю территорию, попросив моих спутников подождать снаружи. Трофимов ждал меня на ступенях. Его обычно расслабленное лицо сейчас выглядело сосредоточенным, что лишь подтверждало серьезность ситуации. «Боярин Платонов», он склонил голову в приветствии. «Его светлость ожидает вас. Надеюсь, я не заставил князя ждать слишком долго», ответил я, поднимаясь по мраморным ступеням. «Нет, вы весьма оперативны». Трофимов повел меня через анфиладу роскошных залов. Хотя, учитывая ваш весьма насыщенный день, это вдвойне впечатляет. В его осторожных словах сквозил намек, но я лишь кивнул, не поддерживая тему. Мы прошли мимо картин с изображениями древних битв, миновали несколько постов охраны и остановились перед массивной двойной дверью из темного дерева. Его светлость примет вас немедленно, Трофимов коротко постучал и, получив ответ, распахнул двери. Князь Оболенский сидел за широким столом из ясеня, заваленным документами. Когда я вошел, он поднял голову и указал на кресло напротив. «Прохор Игнатьевич, благодарю, что так быстро откликнулись на мое приглашение», его голос звучал мягко, но внимательный взгляд впился в мое лицо с неожиданной цепкостью. «Ваша светлость, для меня честь быть приглашенным», я опустился в предложенное кресло. Трофимов бесшумно удалился, закрыв за собой двери. «Мы остались наедине». Князь откинулся на спинку своего кресла и сложил пальцы домиком. «Прохор Игнатьевич, до меня дошли весьма тревожные вести. Буквально несколько часов назад произошел инцидент в одной из загородных усадеб. Лечебное учреждение фонда добродетели подверглось, как мне доложили, вооруженному нападению. Не доводилось ли вам слышать что-нибудь об этом?» Я встретил его взгляд с невозмутимостью. «Ваша светлость, слухи в вашем княжестве распространяются быстрее лесного пожара. Я что-то слышал о неприятностях в одном из благотворительных заведений, но, думается мне, там возникла куда более запутанная ситуация, чем может показаться на первый взгляд». «Вот как?» Князь слегка наклонил голову. «Если бы я знал, кто стоит за этим происшествием, я бы посоветовал этому человеку быть крайне осторожным. Подобные действия могут нарушить хрупкое равновесие, поддерживаемое в княжестве». Я понял намек и слегка кивнул. «Полагаю, человек, способный организовать подобное, достаточно предусмотрителен, чтобы не оставлять следов. Наверняка у него были веские причины, раз он пошел на такой риск». «Вы так думаете?» Князь поднял бровь. «И какие же причины могли бы оправдать нападение на благотворительное заведение, где несчастным должникам предоставляют кров и возможность отработать свои долги? Возможно, там происходило нечто, выходящее за рамки обычной благотворительности», осторожно ответил я. «Например, если бы некое учреждение под маской добрых дел использовало людей как бесплатную рабочую силу, или, что еще хуже, как подопытных в весьма сомнительных и опасных для жизни экспериментах». Князь подался вперед, не сводя с меня взгляда. «Подопытных, это звучит как серьезные обвинения, боярин. Тем не менее, трудотерапия – признанный метод реабилитации должников. Конечно, условия бывают суровыми, но эти люди сами подписали бумаги, соглашаясь на реабилитацию взамен на погашение долгов. В конце концов, это всего лишь простолюдины, и если их труд приносит пользу обществу, какова же польза обществу от людей, превращенных в монстров с помощью экспериментов с реликтами?» Тихо спросил я. «Ведь это уже не трудотерапия, это преступление против человечности. А эти должники, смею напомнить, ваша светлость, тоже ваши подданные». На лице князя не дрогнул ни один мускул, но я заметил, как сузились его зрачки. «Быть может, вы осведомлены лучше меня о том, что творилось в стенах пострадавшей лечебницы. Смогли бы вы поделиться последними слухами?» «Охотно», — ответил я, подбирая слова. «Мне известно, что подобные учреждения занимаются не только трудоустройством должников, но и сомнительными исследованиями. Люди, содержащиеся там, принудительно подвергаются воздействию комбинаций редких реликтов. Результаты, как я слышал, бывают неоднозначными. И что же случается с этими подопытными после экспериментов?» Князь задал вопрос с видимым безразличием, но я чувствовал его напряженное внимание. «Кто-то погибает, кто-то превращается в нечто, лишь отдаленно напоминающее человека. Немногие сохраняют рассудок, но приобретают странные способности», я смотрел прямо в глаза князю. «А рабочие, те, кого не используют в экспериментах, живут в бараках, фактически как заключенные. Там их избивают и запугивают, низведя до состояния скотины, прошу извинить мой французский. Какова, по-вашему, должна быть дальнейшая судьба таких людей, если им повезло обрести свободу?» Князь вертел в руках письменный прибор с задумчивым видом. «Полагаю, если бы эти люди были выпущены на волю, их следовало бы вернуть туда, откуда они пришли, в долговые тюрьмы, в работные дома». Впрочем, он поднял взгляд. «Полагаю, этих несчастных постигла иная судьба. Я лишь вежливо улыбнулся, удерживая его взгляд. Что будет, если пропавшие люди вдруг по странному стечению обстоятельств оказались бы в некоем пограничном поселении? Допустим, в Угрюмихе? Прямо спросил он, отпивая из стоявшего на столе хрустального бокала. А кому будет позволено там кого-то искать? Парировал я. Угрюмиха находится в пограничье, а не в княжестве Сергиева Посада, и она тщательно охраняет свои владения. Я всегда рад дружеским визитам, но что касается проверок, хочу напомнить, что это, я сделал вид, что подбираю слова, не в вашей юрисдикции. Князь сдержанно улыбнулся. Вы рассуждаете как опытный политик, боярин, но вернемся к нашей беседе. Вам стала известна крайне серьезная информация, которая ставит под сомнение репутацию фонда, Прохор Игнатьевич, медленно произнес Оболенский. И я полагаю, у вас есть доказательства, помимо предположений, гипотетически предположим, что родственник напавшего на лечебницу человека оказался журналистом, который проводил расследование деятельности фонда добродетели, я решил поделиться частью информации. В процессе работы он проявил неосторожность и попал в серьезные неприятности. Его пытали, ваша светлость. Но перед этим этот репортер успел ознакомиться с некоторыми конфиденциальными документами, которые содержали сведения о неэтичных экспериментах. Согласно этим документам, фонд добродетели действует под покровительством гильдии целителей. Князь поморщился, как от зубной боли. Боюсь, боярин, одних слов такого журналиста было бы недостаточно. Где сами документы? Без вещественных доказательств подобные обвинения не имеют веса в аристократическом обществе. К тому же, тот самый человек являлся бы подданным Мурома, а не моего княжества. Если у него имелись бы юридические претензии, ему следовало бы обратиться к князю Терехову за защитой своих интересов. И, наконец, не будем забывать, что тот журналист, будучи родственником напавшего на усадьбу фонда человека, оказался бы пристрастен в своих показаниях, а это ставит под сомнение объективность его слов. Я понимающе кивнул, именно такой реакции и ожидал. Я все понимаю, ваша светлость. Просто объясняю возможные мотивы тех, кто мог стоять за этим инцидентом. Князь молча открыл один из лежащих на столе документов и протянул мне. Тем не менее, вам стоит знать, что боярин Елецкий уже подал официальный иск с требованием расследовать разбойное нападение на его собственность. Он настаивает на том, что в результате посягательства на его собственность ему был нанесен значительный материальный ущерб, похищены ценные реликты и пропали несколько десятков людей, находившихся на реабилитации. Какой он шустрый, этот боярин Елецкий. Я бегло просмотрел документы и вернул его князю. Очень жаль, что подобные неприятности постигли столь достопочтенного человека, с холодком в голосе ответил я. И каково же будет ваше решение, ваша светлость? Оболенский сложил бумагу и откинулся на спинку кресла. Я не вижу достаточных оснований для удовлетворения прошения боярина Елецкого. Нет конкретных улик против кого-либо, все свидетельства косвенные. Конечно, решать это будут представители сыскного приказа после того, как изучит место преступления. Интересно, то есть лояльность моего визави распространяется настолько далеко. Однако, боярин, должен заметить, что любопытным образом за последнее время в княжестве дважды случались ситуации, когда серьезная проблема разрешалась без участия официальных властей. В первом случае, касающемся некой банды, там к завершению операции был хотя бы привлечен сотрудник княжеской канцелярии. Во втором случае, увы, некий человек прибегнул к весьма радикальным мерам, забыв о законах княжества. Губы Матвея Филатовича сжались в нитку, а лицо посмурнело. Если бы некая персона взяла за правило самостоятельно решать подобные вопросы на территории чужого княжества, подобное своеволие могло бы вызвать определенное недопонимание у правителя этих земель. Я выпрямился в кресле. Ваша светлость, если бы такой человек существовал, он, вероятно, руководствовался бы желанием защитить свое и своих людей. Ведь самостоятельные действия становятся вынужденной мерой лишь тогда, когда законные пути бессильны покарать виновных. Особенно, если речь идет о коррупции, проникшей в государственный аппарат, или настолько влиятельных организациях, что обычное расследование не имело бы никаких шансов на успех. Я сделал паузу и добавил. Однако я уверен, что наш самопровозглашенный поборник справедливости не выступает против княжеской власти и всегда готов сотрудничать с ней там, где это возможно. Оболенский долго смотрел на меня, словно оценивая искренность моих слов. Я ценю вашу прямоту, боярин, однако в будущем предпочел бы, чтобы тот человек все же согласовывал свои инициативы со мной. У меня связаны руки в отношении тех, кто стоит за фондом. Единственное, что я могу обещать, фонд больше не будет работать на территории моего княжества. Ваших слов недостаточно для официального обвинения, однако для моего личного решения их вполне хватает. Это мудрое решение, ваша светлость, я слегка склонил голову. Не думайте, что это конец, Прохор Игнатьевич, князь понизил голос. Фонд – это лишь верхушка айсберга, и вы сами знаете, что за ним стоит гильдия целителей со своей обширной сетью. У этой гидры много голов. Подобные фонду организации существуют в каждом крупном княжестве Содружества. Для правителей они удобны, очищают улицы от нежелательных элементов, решают проблему долговых тюрем и при этом поставляют ценные ресурсы, которые иначе пришлось бы закупать за границей. Он помедлил, внимательно глядя мне в глаза. Тот, кто развязал войну против фонда и его покровителей, должен понимать, что он вступил в противостояние с влиятельными силами всего Содружества. Он посягнул на интересы, которые, как корни древнего дуба, пронизывают саму почву нашего общества. Такая дерзость может привести к непредсказуемым последствиям. Но иногда и самые глубокие корни нуждаются в обрезке, если они начинают душить все вокруг, тихо ответил я. Князь едва заметно улыбнулся. Возможно. Но прежде чем браться за секатор, садовник должен убедиться, что его собственный сад достаточно укреплен, чтобы выдержать бурю. Содружество – это сложная система сдержек и противовесов, боярин. Как бы благородны ни были ваши мотивы, не забывайте, что вы балансируете на очень тонком льду. Я кивнул, принимая предупреждение. Благодарю за совет, ваша светлость. Уверен, гипотетический противник фонда оценит вашу беспристрастность. Матвей Филатович встал, давая понять, что аудиенция окончена. К слову, через неделю в нашем дворце состоится бал. Надеюсь увидеть вас среди гостей. Графиня Белозерова, полагаю, тоже будет присутствовать. Если позволит обстоятельства, ваша светлость, мы непременно посетим такое значимое мероприятие. Я поклонился и направился к выходу. У дверей я обернулся. Ваша светлость, простое любопытство. Если бы вы оказались на месте того, кто организовал нападение на усадьбу Елецкого, каковы были бы ваши следующие шаги? Оболенский усмехнулся. Я бы сосредоточился на укреплении своих позиций и наведении порядка в собственном доме, боярин. Грядет гон, а во время бури лучше быть в крепости с хорошо обученным гарнизоном. Мудрый совет, я склонил голову и вышел. Глава 19. Дорога обратно от княжеского дворца показалась мне куда короче, чем путь туда. Возможно, потому что мысли занимал состоявшийся разговор с Оболенским. Я механически крутил руль Муромца, маневрируя между редкими экипажами на улицах Сергиева Посада, а перед глазами все еще стояло лицо князя, произносящего предупреждение о гильдии целителей. «Апчхи!» Раздалось сзади так громко, что я чуть не вылетел на обочину. «Будьте здоровы, Игорь Семенович!» — вежливо отозвался Гаврила, сидевший рядом со мной. «Спасибо, апчхи!» Карпов снова оглушительно чихнул. «Чертова трава! Никогда не страдал аллергией, но это дрянь из теплиц!» Я покосился в зеркало заднего вида. Ветеран-наемник, еще недавно хладнокровно укладывавший охранников фонда, сейчас выглядел жалко. Красный нос, слезящиеся глаза и мокрый платок, которым он безуспешно пытался остановить потоки соплей из носа. «Зачем вы вообще полезли в теплицу?» — спросил я с любопытством. Один из этих доходяг решил, что своба, апчхи, свобода, это когда можно тащить все подряд, пробормотал Карпов, трубно высморкавшись в платок. Начал срывать какой-то багровый лишайник прямо с грядок. Пришлось объяснить, апчхи. Сидевший рядом с ним Гаврил отодвинулся подальше, а Евсей, зажатый между двумя ветеранами на заднем сиденье, сдавленно заржал. Его примеру последовал и Михаил из багажного отделения. «В следующий раз надо пробки в нос засунуть», пробасил Медведев, похлопывая напарника по плечу. «Мы с тобой, Игорек, вообще к месту действия редко прибываем. Обычно издали работаем, а тут полный контакт с объектом. Апчхи!» — ответил Карпов, и я не выдержал, прыснув со смеху. Вскоре мы подъехали к оживленному перекрестку, и я притормозил у угла. «Здесь вам удобно будет выйти, господа», — я повернулся к ветеранам. «Хочу еще раз поблагодарить за помощь. Без вас было бы сложнее, Медведев». Крепкий мужик с военной выправкой, протянул мне руку. «Да что вы, боярин! Наоборот, нам приятно сотрудничать с человеком, который реальное дело делает, а не только языком треплет. Если еще понадобимся, Коршунов знает, как нас найти. Только давайте в следующий раз без теплиц», – простонал Карпов, вытирая алый, как вишня, нос. «До встречи, боярин! И вы, ребята», – он кивнул сидящим сзади охотникам. «Слаженно работали, что правда, то правда». Попрощавшись с ветеранами, мы продолжили путь к представительству. Подъехав к бывшей мечте рукодельницы, я сразу заметил настороженные лица четырех охотников, дежуривших у входа. Увидев нашу машину, они заметно расслабились, а Тимур, стоявший на крыльце, улыбнулся и выпрямился. В свете восходящего солнца на смуглой физиономии блеснула белозубая улыбка. Из дверей выбежала Полина, мельком взглянула на меня, а затем ее взгляд метнулся к переднему пассажирскому сиденью, где сидел бледный и потрепанный Святослав. «Вы в порядке?» Гидромантка осматривала нас с тревогой в ореховых глазах. «Относительно», я кивнул в сторону Волкова. «А вот кузену не помешала бы твоя помощь». Мы зашли внутрь магазина. Полина усадила моего родича в кресло и принялась осматривать его раны, синяки, ссадины, трещины в ребрах, следы от веревок на запястьях. Как и положено целительнице, она коснулась поврежденных мест, и те засветились изумрудным сиянием. «Расскажите, что произошло?» – аккуратно спросил Тимур. Он устроился на диване, положив ногу на ногу, всем своим видом демонстрируя спокойствие, но я видел, как нервно постукивают его пальцы по подлокотнику. Я подробно изложил события, от штурма усадьбы до моего разговора с князем. Лица слушателей мрачнели по мере рассказа. «Особенно тяжело новости воспринял Святослав, то есть все мои показания». «Пшик!» – горько усмехнулся журналист, морщась от прикосновений Полины к особо болезненным местам. «Никто не будет привлечен к ответственности?» «Не совсем», – я покачал головой. «Князь пообещал, что деятельность фонда в Сергиевом Посаде будет прекращена, иск Елецкого оставит без внимания, уже немало, но они ведь пытали людей, превращали их в монстров, и все из-за каких-то сраных реликтов и экспериментов». Святослав попытался вскочить, но Полина строго надавила ему на плечо. «Сиди смирно, я еще не закончила», – прошипела целительница. «Война только началась, Славка, я устало потер виски. Сегодня произошел лишь обмен первыми ударами, и мы, между прочим, в плюсе. Мы спасли тебя, вызволили больше 30 человек, добыли ценные реликты, и князь по факту встал на нашу сторону. Странно было осознавать, что в этом мире я вынужден действовать совсем иначе, чем привык в прошлой жизни. Там я просто отрубил бы голову любому, кто посмел экспериментировать над моими подданными, и этим все бы закончилось. Здесь же приходилось играть в политические игры, выискивать союзников, копить ресурсы.